никогда не видел. Звездам через сердце, с остальными нервами, в моем сердце вера, ну а когда... А когда не делали, а когда не первыми, сколько бы там времени. А когда они первые, сами себе верные, мы не слабонервных и нет того, что бы мы не сделали. Вас много, но ваше много мы вынесем, хоть и пускай нас мало. И тот, кто из вас наше дерево не взлюбил, я того лес шатала. Хоть я и не эскобар, но деньги пыль сердце дал. Крови азарт, мы любим фарт, судьба колода карт. А когда не я, а когда не мы, а когда не любое действие. Если не знаете, кто я, вы походу не местные. А когда не делали, а когда не первыми, сколько бы там время. Ты что там прийти? А когда не делали, а когда не первыми, сколько бы там времени.